Но, излияв словами сердце, он увидел слезы ее. Они потушили исступление. Ярость исчезла, как тающий снег на раскаленном железе. «Неблагодарный друг», — говорила красавица. «И ты мог подумать, мог вымолвить, что я разлюбила тебя. Надеялась ли я когда-нибудь слышать упреки за справедливость? Думала ли получить такую награду, когда твои вздохи волновали грудь мою, когда по целым часам я внимала взорами тайному разговору ясных очей твоих? А теперь... Прости, прости меня, бесценная», — повторял тронутый Роман, целуя хладную ее руку. Невольно склонилась девица на кипящую грудь юноши. Щеки обоих горели румянцем, и первый сладостный поцелуй любви запечатлел примирение. «Жить и умереть с тобою», — тихо произнесла Ольга. И все жилки Романа затрепетали чувством неизъяснимым. «Души пылкие, вам они понятны. Вы изведали сии волшебные мгновения, когда каждая мысль — радость, каждое ощущение — нега, каждое чувство — восторг. Через 3 дня, в праздник пятилетия мира с немцами, в час полуночи, я буду ждать милую Ольгу под окошком садовым. Борзые кони умчат нас отсюда, суматоха праздничная поблагоприятствует побегу, и на берегу чуждой реки найдем мы покой и счастье, и, может, статься, дождемся благословения отеческого». Роковое «да» излетело со вздохом. Любовники поцеловались еще и еще раз. Прощальные слезы сверкнули, Роман удалился. Глава 3. Они вручную вступили бой, грудь с грудью и рука с рукою. От вопля их дубравы воют, они стопами землю роют. Дмитриев. Наступил день праздника. Веселый звон колоколов огласил воздух, и Новгород запестрел народом. Собираются стар и мал, граждане в церковь Софийскую, немцы к святому Петру, громогласно читают договорную мирную грамоту с рижанами и готским берегом. Молебствие отходит, и все спешат от обедни к обеду на городище. Сановники за столами бранными ждут гостей, гости ожидают друг друга. И вот уже посадник приветствует купцов ревельских, любских, армянских, союзников литовцев, земляков россиян. Владыка благословляет яствы, гремит труба, и все садятся. Богач подле бедного, знатный с простолюдином, иноверец рядом с православными. Все смешано, все дышит братством и дружеством. Благодатное небо раскинуто одинаково над всеми. Казалось, тогда обновился пир Изяслава, князя любезного народу, угощавшего на этом же месте любимый народ свой. Протекли с того дня 3 века. Изменились князья Новгорода, зато новгородцы остались те же. По-прежнему шумны, как Липец, по-прежнему гнев их сердец опадает, как пена, и незлопамятная рука новгородца охотно покидает меч для кубка мирового, и недруги садятся друзьями за гостеприимный стол, за хлеб-соль русскую. Текут часы, течет вино рекою, и заздравный рог кружится между гостями, и цветные наливки румянят ланиты пирующих. Смех и шум возвещают конец обеда. Встают, и веселые, живые песни раздаются по берегу. «Милости просим, алдерман Бруно, фохт фон Роденштейн, и все господа рыцари немецкие, и все ясные паны Литвы», — говорит ласковый Юрий Воислав приезжим. «Милости просим послушать песенок русских. Певец Роман верно не откажется потешить дорогих гостей наших». Любопытные стеснились в кружок. Роман настроил гусли, робко окинул взором собрание и запел о любви дочери Ярославовой Елисаветы к смелому Гарольду, витязю Скандинавии, изгнаннику, великодушно принятому при дворе новгородском. «Князь», — говорил ему мудрый Ярослав, — «ты мил моей дочери, этого довольно. Меняйтесь сердцами и кольцами, но знай, что одними песнями не купишь руки Елисаветиной, покуда слава не будет твоею свахою. Иди и заслужи меня», — произнесла полумертвая княжна. И Гарольд полетел в Грецию, сражался годы за Святой Крест, побеждал, потому что любил. И, презрев страсть императрицы Зои, с верную дружиною варягов, между тысячами опасностей, возвратился к Новгороду и корысти, и славу, и почести поверг к ногам верной Елисаветы. Вдруг затихли живые струны, и светлая дума минувшего налетела на круг стоящих. Роман, зарумянясь, будто красная девушка, внимал похвалам и плескам всеобщим. Как подстреленный орел рвется в путах, завидя добычу, так билось в груди юноши сердце, когда в княжем саду увидел он Ольгу, когда заметил на лице ее улыбку одобрения. Он был счастлив. К играм!» — прокликнул Бирюч, скача на татарском коне по набережной, звуча по временам в трубу серебряную. Расхлынули волны народа, и просторный круг образовался для борьбы и для рестания. Немцы были первыми гостями на празднике, они первые въехали за веревку. Взоры всех стремятся на оружие всадников. Один из них в светлом серебряном панцире, в таких же поручах и поножах, в стальных перчатках, закрыт от золотой шпоры до золотого нашлемника, расцветшего будто махровый мак страусовыми перьями. Забрало опущено, черный крест украшает левую грудь, чешуйчатый прибор гремит на сером коне рыцаря. Стальной клетчатый намордник, прикрепленный к ветвистому мундштуку, охраняет конскую голову. Молодой витязь рыщет по поприщу, поднимает решетку шлема, увидя красавиц, выглядывающих сквозь ветви окружных садов, вьет пыль и окровавленную шпору и вперяет свой жар в хладнокровного бегуна фляжского. Другой тихо разъезжает кругом. Его броня чернее ночи, тяжко вооружение и меч огромен. Голова мавра видна в золотом поле щита. Кудри белоснежных перьев играют с ветром. Бесстрастные глаза рыцаря едва блистают сквозь крестовидные скважины глухого его забрала. Но вот расскакались противники, летят навстречу, сердца зрителей бьются по скоку коней, удар —